В деревне остались очень немногие, в том числе пьяный Фома Болото, у которого умерла в этот день жена, и Мазявый, потихоньку лизнувший по задам домой. Фома, пошатываясь, пошел к попу договариваться о похоронах, а Мазявый пробрался все по задам к хате Федора Гунявого, который тоже не пошел в облаву и даже не ходил на сходку к волосному правлению. Он сидел на обрубке дерева посреди двора и большим топором тесал подпорки. Увидав Мазявого, он насупил свои густые брови, воткнул топор в бревно и встал, заложив пальцы за тесемочку, который был подпоясан. «Чего ты?» — спросил он неприветливо. Мазявый заморгал слезящимися глазками. «Я того, значит, чего, что как теперь мужички решили, так я упредить, значит». Гунявый насупился еще больше, подозрительно уставился на Мазявого и еще суровее прогудел. «Ты насчет чего?» «Чтобы, значит, Куприяна, Купры, то есть, упредить», пролепетал Мазявый, который почему-то боялся Гунявого и всегда терялся в его присутствии. Гунявый помолчал, что-то сообразил и сказал мягче. «Мужички, говоришь, решили? Миром, что ли?» «Во-во!» — обрадовался ободренный Мазявый. «Насчет Куприяна? Его самого! Чтобы, значит, ежели начальство не того, так чтобы самим, значит!» Гунявый стал серьезен, насупился и покачал головой. «Ишь ты, вот дело какое! Так, а кто, не Егор?» «Не, Семен Столяр, опять же Рыжий и другие прочие, которые...» «Так, так, упредить надо!» Гунявый помолчал, стоя во весь рост и заложив руки за поясок. Мазявый нерешительно мял шапку и не знал, уйти ему или оставаться. «Ушли уж?» — спросил Гунявый. «Сейчас времени будет». «То-то слышал, будто стадо пошло!» — насмешливо прогудел Гунявый. «Идем, что ли?» — добавил он и пошел, твердо ступая огромными лаптями в избу. Мазявый засеменил за ним, продолжая нещадно мять свою шапку. Васька и Куприян сидели в избе на лавке. На столе стояла почти полная бутылка водки и вяленая рыба в деревянной чашке. Куприян был скучен, и лицо у него было убитое, печальное, с тоскливыми слезами в расширенных глазах. «Известно, не своей охотой», — думал он, — «а я вон что. Ей так горько, а тут и я разобидел. И что она со мной поделалась? Точно Бог ум отнял». Время от времени он наливал водку в стаканчик толстого стекла и медленно опрокидывал его в рот. И чем больше он пил, тем становился скучнее и мрачнее. Васька был трезв и трусил. Он не мог спокойно усидеть на месте. Все прислушивался и судорожно потирал худые колени. Гунявый и Мазявый вошли в избу, перекрестились на иконы. Мазявый остался у дверей, а Федор сел на лавку, подложил под себя руки. «Садись!» — мотнул он головой Мазявому. Мазявый вздохнул, поморгал глазками и сел у самых дверей. «Слышь, Купря!» — заговорил Гунявый, точно из бочки. «Вот он сказывал, что вышло миром решение, чтобы своим судом». Васька позеленел. «Как так?» — пролепетал он. Куприян поднял голову. «Врут собаки!» — мрачно и медленно проговорил он. «Я им не батька, дался. Руки коротки!» Гунявый покачал головой. «Ну, брат, у мира руки длинные, а ты лучше послушай, что я тебе скажу. Перевали в тот уезд. Будя тут, пошалили и будет. А то неравно...» Куприян рассердился. «Что неравно? Не им сиволапым на меня руки наложить. Коли ежели что, я им такого огонька подпущу, что ну!» Мазявый испуганно перекрестился. «Известно!» — поддержал приободрившись Васька. «Ишь, расхрабрились! Лапотники, у нас это живо!» «Молчи, шалый!» — презрительно оборвал Гунявый. «Ты, Купря, как знаешь, а мой совет — уходи от греха!» «Неравно!» — продолжал он. Куприян махнул рукой. «Там видно будет!» — сказал он. «Водки, дядя, хочешь?» — спросил он у Мазявого. Мазявый стыдливо усмехнулся, осклабляя желтые корешки зубов. «Пей», — сказал Куприян, — «и я выпью». «Гуляю, дядя». Они выпили. Мазявый положил шапку под мышку, осторожно стал колупать корявыми пальцами сухую рыбу, а Куприян выпил еще стаканчик и захмелел. Ему хотелось пить, чтобы забыть Матрёну и утешить чувство ревности и стыда, которое не давало ему покоя. «А нет ли, дедушка, водки еще?» — спросил он. «Будет тебе», — усмехнулся Гунявый. «Гулять хочу, дай водки». «Нету водки, и послать некого. Все ребята разбежались». Куприян помолчал, свесив голову. «Ну нет, так нет. Васька, идем за водкой». Мазявый захихикал. «Право, пойдем», — настаивал Куприян. «Вот и дядя пойдет. Пойдешь, дядя?» Мазявый переступал с ноги на ногу. «Я что ж? Ну и ладно, пойдем, Васька». Васька подумал, что если не пойти, то чего доброго, Куприян с пьяна натворит и не таких глупостей. А если пойти, то можно будет потом и уговорить его удрать из села. К тому же Васька, узнав, что облава и начальство ушли, перестал трусить, и к нему вернулось все его нахальство. «Что ж, пойдем», — осклабился он. Федор Гунявый покачал головой, но ничего не сказал.